Глава 39. Наконец-то въехали во двор штабного особняка. Оставив всех возле машины, бегу искать Валерия Антоновича. Господин капитан изволит находиться в кабинете и вместе с Дольским, Ломовым что-то негромко обсуждают. Увидев меня, вся троица удивленно приподнимает брови. Типа картина, не ждали. Раскланиваюсь. «Здравствуйте, господа. Здравия желаю, господин капитан. Разрешите доложить? Группа с задания прибыла». «Здравствуйте, Денис Анатольевич. Признаться, удивлен, не ждал вас так скоро. Что-то случилось?» «Нет, Валерий Антонович, группа задания выполнила. В качестве языка взят в плен начальник оперативного отдела 3-го резервного корпуса. При нем портфель с картами и документами. Также захвачена документация летного отряда и шифровальные книги германской радиостанции. Аэропланы и автомобили уничтожены. Наши потери – один раненый, эвакуирован с группой». После этого счел задачу выполненной, принял решение возвращаться. Во время отхода совместно с партизанским отрядом штабс-капитана Волгина были уничтожены экипаж машины-ловушки и кавалерийский взвод противника. При прорыве через линию фронта были встречены драгунами 19-го Архангелогородского полка. Благодаря ротмистру Уварову и его молодцам сумели дойти без потерь. Пленные и документация находятся в трофейном автомобиле во дворе. Присутствовавших коллег выводит из оцепенения фраза Бойко: «Анатолий Иванович, распорядитесь насчет пленного. Документы отправьте сюда. Петр Иванович, сие по вашей части. Готовьтесь, будем изучать добычу. Денис Анатольевич, доложите подробней. Вы что, умудрились разгромить германский штаб?» «К сожалению, не сподобились. Пленные и вся документация были захвачены в охотничьем домике какого-то графа, который предоставил его в распоряжении германского авиаотряда». «Вот как?» Капитан Бойко непроизвольно бросает взгляд на дверь, за которой скрылся Дольский, встает и начинает расхаживать по комнате. «Сидите, сидите, Денис Анатольевич. Мне так удобнее думается. Продолжайте, пожалуйста». «Техника отряда уничтожена, но есть одно щекотливое обстоятельство. Командир Гауптман фон Штайнберг с личным составом был взят в плен, но по окончании операции по ряду причин пришлось предоставить им свободу». Валерий Антонович останавливается и пристально смотрит на меня. «Объяснитесь, подпоручик, причины, которые заставили вас принять такое решение». «Германцы почти все попали в плен в бессознательном состоянии. Расстреливать их я не стал, тем более там присутствовали гражданские. Часть пилотов получила химическое отравление при попытке потушить пожар. Не исключен летальный исход. Тащить с собой полсотни пленных значило бы погубить группу и провалить операцию. Мы и так с трудом оторвались от преследования. В отношении германцев руководствовался в частности памяткой русскому солдату и соображениями о том, какой шум в мире поднимет германская пропаганда, если всплывет факт расстрела пленных русскими войсками. Не говоря уже о том, что акция возмездия за замученного солдата была бы дискредитирована». «Хорошо, докладывайте дальше». Далее подробно рассказываю обо всем случившемся за последние несколько суток. В конце добавляю самое, на мой взгляд, важное. Судя по содержимому эшелона, в ближайшее время возможна газобаллонная атака по нашим позициям. Считаю необходимым выявить подходящие для этого места и подготовить артиллерию, чтобы уничтожить баллоны до их применения. Немцы будут ждать подходящих погодных условий». «Если бы она еще была, артиллерия. Пушек кот наплакал, снарядов почти нет». «Валерий Антонович, для подрыва эшелона не было взрывчатки. Тем более рядом со станцией находится поселок с мирными жителями. Облако могло накрыть их. И я бы еще учитывал возможность ответных карательных действий немцев против местных путейцев. «Хорошо, Денис Анатольевич, я в принципе согласен с вашими доводами, но последнее слово за начальством». Он показывает пальцем в потолок. «Есть еще какие-нибудь соображения? Нет? Тогда можете отправляться в расположение. Баня, обед и спать. Завтра утром жду ваш рапорт».